Часть шестая. После щедрого полуденного солнца в библиотеке было почти темно. Три высоких мавританских окна выходили на северную сторону, в сад. На стеллажах поблескивали золотым тиснением корешки старинных фолиантов. Мебель тоже была старинной, тяжелой, из темного дуба. Высокие спинки кресел были обнесены словно кружевным подзором затейливой восточной резьбой. Эта резьба, арабская вязь вперемешку с кириллицей на корешках книг, островерхие, дверные и оконные проемы, кривой турецкий ятаган над большим английским камином — все здесь словно старалось напомнить о том, что это уже не Европа, но еще и не Азия. Граница между ними — Ближний Восток. И такой же двойственной, незатейливо примитивной, даже хамски прямолинейной и одновременно изощренно витиеватой, будто восточная мелодия или узор на коже гюрзы, казалась Губерману интрига, в центре которой были обитатели этой виллы и главный из них сам Назаров. Всем своим нутром чувствовал это Губерман, всеми фибрами души, жилками такими, про которые ничего нет в большой советской энциклопедии, но которыми пронизан весь человек. Правда, мало кто из людей умеет слышать в себе их стон, и еще меньше люди умеют верить тому, что слышат. Вот змеи, те умеют, поэтому и выползают из нор перед землетрясением. Губерман тоже умел. И теперь, слушая Розовского, пересказывавшего Назарову то, что они перед его появлением обсуждали, все больше утверждался в том, что предчувствия и на этот раз не обманывают его. Но высказывать свои соображения не спешил. Ему было интересно узнать, как оценит все это сам Назаров. У шефа был свой взгляд на любую проблему, не всегда понятный Губерману, не всегда, по его мнению, тонкий, но в конечном итоге выводы их чаще всего сходились. Они словно бы пользовались разной оптикой. Губерман смотрел в лупу, а Назаров — в морской бинокль. «Так кто же этот полковник?» — спросил Назаров, когда Розовский закончил. «Просто порученец. Чей?» Розовский неопределенно пожал плечами. «Трудно сказать. Правительство национального согласия — это сейчас в программе любой партии. Мы уже всех перебрали. От Зюганова до Анпилова». Назаров с сомнением покачал головой. «После выборов прошло всего ничего. Ельцин, конечно, ни черта не делает. Впал в спячку, как всегда после крупной драки. Все валится, но критической массы ситуация не набрала. Любое выступление против Ельцина сейчас обречено на провал. Это очевидно для любого политика. А если они хотят заручиться твоей поддержкой на будущее, предположил Розовский, когда ситуация созреет? Допустимо, конечно, но... Нет, тут что-то не то. Какое впечатление произвел на тебя этот Вологдин? Серьезное. 40 лет. Год назад уволился, уже полковником. На диссидентах такой карьеры не сделаешь. Да и нет их уже давно. Кабинетный шаркун? Только не это, — возразил Розовский. Да шаркуну и не поручат важное дело. Значит, кто? — спросил Назаров. И сам ответил: оперативник. Или как это у них называется. И видно, высокого класса. И что, по-твоему, из этого следует? — спросил Розовский. То, что он не просто порученец, то, что за ним стоят очень серьезные люди. Твое мнение, Ефим? У меня тоже все время крутится мысль, что здесь что-то не так, — ответил Губерман. Вот какой вопрос я себе сейчас задаю. А мы не слишком зациклились на политике? Что ты имеешь в виду? Извините, шеф, что я к этому возвращаюсь. Покушение в Женеве, ну, согласимся, что это было предупреждением. А с какой целью была взорвана яхта «Анна»? Назаров помрачнел. «Чего тут неясного?» — спросил Розовский, желая как можно быстрее уйти от этой тягостной для Назарова темы. «Если оставаться на той точке зрения, которую мы как-то сразу и безоговорочно приняли, ясно все», — согласился Губерман. Но если взглянуть с другой стороны и дать себе труд как следует об этом подумать... — По-твоему, мы об этом не думали? — довольно резко перебил Назаров. — Или думали мало? — Не давите на меня, шеф, — попросил Губерман. — Я и сам в растерянности. Эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Я говорю не ради трепа. Уже 10 лет я иду в вашем кильватере, и все мины, которые всплывают у вас на курсе, бьют и по мне. Это может сказать и Борис Семенович, и еще многие люди. Возможно, я скажу глупость. Но и глупость иногда помогает докопаться до истины, и не так уж редко. «Продолжай», — кивнул Назаров. «Где лучше всего спрятать березовый листок?» «В березовой роще». «А труп?» «На поле боя, среди других трупов. Это я не сам придумал, где-то вычитал», — оговорился Губерман. «Но вот что придумал сам. Где можно спрятать истину?» «Среди других истин». Одна из них, положение Ельцина перед выборами, было действительно очень шатким. В вас увидели объект угрозы и приняли решение нанести упреждающий удар. Логично выглядит? —